Глава вторая. Ветхий, покосившийся из обрубков корявого орешника, этот крест хранил на себе следы глубоких, еще свежих царапин. Какой-то зверь ходил сюда, наверное, по ночам, и точил об него свои когти. А рядом, отброшенный кем-то в сторону, валялся покоробленный лист ржавой жести. И на нем еще можно было разобрать слова. «Господи, прими дух их с миром! Покоится тута прах полковника Тимофея, урядника Антипия и рядового Назария, за веру и отечество главы свои в 1829 годе на сем месте поклавших». «Поправить крест!» — распорядился Штоквиц. Ватнин откусил размочаленный кончик плети, сплюнул на сторону, сказал задумчиво. «В 29-м годе здесь и шо мой батька, как и мы тепереча, боязет, шел от и мать у турка. Ой, и страх уж они натерпелись. 2 недели подряд по солнышку, как батраки, вставали, и пока не стемнеет, по стенам насмерть рубились. Ни одного офицера не осталось. Воды не капли, солили конину порохом. Дюжи у меня молодец был батька. Я сопляк перед ним, он меня в баранку скрутнет и в огород закинет». Карабанов уютно и мерно покачивался в седле. Над кружками солдатских голов и попахами казаков торчали в ряд с пиками взятые от пыли в чехлы боевые штандарты. А вокруг, куда ни глянешь, мелькают крепко взнузданные морды лошадей. Местная милиция щерится зубами на черных прожженных лицах. И висит над людским гвалтом ярко-красное безжалостное солнце, словно подвешенное над колонной в буром венчике пыли. Но при вести о переходе границы сразу стихли крики и разговоры. Казаки оборвали песню. В суровом, почти благоговейном молчании сами собой погибли смех и шутки. Не было ни одного, кто бы не оглянулся назад, посмотреть на горы Кавказа, за которыми лежала милая сердцу Россия, вся в пушистых вербных сережках, вся в мутных весенних ручьях. Кто крестился, скупо поджимая опаленные жаром губы, кто слал поклоны на север, прижимая к груди натруженные крестьянские руки. И видел Карабанов, как покачнулся в седле Ожогин и припал к холке коня. «Дениска, ты снова пьян, подлец!» И поручик огрел его нагайкой по спине. Казак поднял на офицера глаза. «Не вот капли, ваше благородие! Ежели что, так урядника спросите. И фляги не отворачивал. Так что же с тобой? А муторно мне, ваше благородие. Впервой родину спокидаю. Равно змея мне титьку сосет. Дозвольте хоть жигитнуть от скуки, — спросил Дениска. Бешеный ты, как я погляжу, — заметил пожилой солдат, носивший громкое имя Потемкин. — Ты лучше землицы возьми, дурной. Она боль-то и оттянет. Дениска отмахнулся. — А куды мне ее черствую-то? У меня вон своя есть, и шо станишная. Казак достал из-за пазухи кисет из цветастого ситца. Матка пошила. Карабанову вдруг стало не по себе. Черт возьми, никогда не был сентиментальным, а сейчас ощутил, что не выдержит и выкинет какую-нибудь глупость в духе прапорщика Клюгенау. Он злобно выругался и, стеганув своего лорда в перекидку слева направо, погнал его вперед. Вскоре вся колонна осталась за его спиной, и он уже совсем один пустил коня шагом. Вокруг было пусто, скалы нависали над головой, жухлые травы никли под солнцем. Старый ворон, оставив клевать падаль, не спеша взлетел из-под копыт коня, едва не задев лба поручика. Карабанов остановил коня совсем и вскоре его нагнал к Клюгенау. — Я вам не помешаю? — спросил он. И, сняв очки, стал задумчиво протирать стекла. — Нет, мне все равно. Они поехали рядом. — Честно говоря, — сказал Клюгенау, — я испугался за вас. — Испугались? Чего? — Ну, сами понимаете, ускакали далеко вперед, один. Что бы вы могли сделать со своим револьвером? Карабанов благодарно положил руку на пухлое колено прапорщика. — Спасибо вам, Клюгенау, — просто сказал он. — Вы мне кажетесь хорошим человеком. Только не сердитесь, мне с вами иногда бывает скучно. Клюгенау пожал плечами, ничего не ответил. Долго ехал молча. Потом прапорщик сказал. — Искренность всегда немножко скучна, ибо против нее нельзя хитрить, а это как раз, наверное, и скучно. Я не знаю почему, но вы, Андрей Елисеевич, располагаете меня к искренности. Исповедоваться передо мной тоже не советую, — криво усмехнулся Карабанов. Я отпускаю все грехи огулом, сам грешен. А скажите мне, если не секрет, — спросил Клюгенау, — зачем вы сейчас вырвались вперед? Просто решил поразмять своего лорда. Вы говорите неправду, поручик. Почему в проявлении своих чувств неграмотный Дениска Ожогин, который напивается и дерется каждую субботу, должен быть честнее вас? А ведь вы и ускакали вперед, чтобы скрыть ото всех то же самое, что мучает и Дениску. Только Дениска не стыдится этого. «Видите ли, Клюгенау, не сразу даже в некотором замешательстве отозвался Карабанов. Не знаю, как вы, но я, очевидно, испорчен тем воспитанием, которое принято называть светским». «Вот-вот», — радостно подхватил Клюгенау. «Да обождите вы со своим «вот-вот», — неожиданно обозлился Андрей. «Я, может быть...» — горячо продолжал он, — и хотел бы, как этот Дениска, напиться в субботу, в воскресенье проспаться, а, прощаясь с родиной, заплакать при всех, томимой предчувствием. Но я даже не нагнулся, чтобы взять горсть родной земли, хотя мне и хотелось сделать это. — Турки! — вдруг выкрикнул Клюгенау. Человек 10 турецких всадников крутились на лошадях посреди дороги. Над головами печально зыкнули первые пули. Развернув лошадей, офицеры стремительно помчались обратно.